Доверил ли он себя и свой драгоценный паспорт темени другого вагона? Или спрыгнул на ходу в ночную метель? Побрел до ближайшего полустанка или заночует в лесу? «Черт бы вас побрал, сударыня!» — сказал Поливанов. «Простите, не имею чести вас знать. Зачем вы это сделали?» Ему не ответили. А утром женщина ловко, никого не задев, спрыгнула с полки. На ней были аккуратные бурки и новенький коричневый полушубок. Круглолицая, румяная. Густые черные брови над прозрачными серыми глазами. Ей было лет 25. «Зачем вы это сделали?» — спросил он снова. «Захотела и сделала. Надоело дрожать мелкой дрожью». «И вы решили отточить свое мужество на загнанном, смертельно испуганном человеке?» Они шепотом кричали друг на друга, будто спеша выложить друг другу все, что накопило за долгие годы тяжелого сварливого брака. А вокруг просыпались, зевали, гремели кружками, шуршали бумагой, разворачивая съестное. «Но чего дорогу-то загородили, а? Дай чайник поставить. Плеснуть тебе кипяточку? Братцы, соль забыл, у кого есть?» Она взяла с верхней полки рюкзак, вынула из бокового кармана НССР и полотенце. Рюкзак был зеленый, замшевый. Все в нем было толково прилажено. Его можно было надеть на плечи, можно было как сумку нести в руках. Он был бы очень уместен в Москве. Но как дико он выглядел здесь. Отвернувшись от Поливанова, девушка снова кинула рюкзак наверх и пошла умываться. Потертые шубейки, засаленные ватники, видавшие виды полушубки, валенки в заплатах, разбитые на многих дорогах башмаки, кованые сундучки, плетеные корзинки, неуклюжие брезентовые заплечные мешки. И ее зеленый замшевый рюкзак, аккуратные бурки, заграничный полушубок, НССР на сверкающей молнии, запах дорогого мыла, ее московская речь. Все это было не к месту, из другой жизни. Рюкзак большой, а пуст. Она в нем что-то везла и ношу свою где-то оставила. Она вернулась, мельком взглянула на него злыми, беличьими глазами. На лавке потеснились, она села на краю и принялась глядеть в окно. И он вдруг понял, что она недаром попала сюда в своей городской одежде, в эти места, где на несколько километров тянется колючая проволока, что и у нее, как и у ночного соседа, есть какая-то своя жестокая забота. Она, как и он, тоже боялась и говорила сейчас наперекор страху, наперекор отчаянию. Он встал, подал ей кружку с кипятком и тихо произнес: «Простите меня». Она опустила плечи, как будто попросив прощения. Он лишил ее единственного оружия. «Вы ездили на свидание?» — спросил он одними губами. «К маме», — ответила она, отвернувшись, и не сказала больше ни слова. Они приехали в Свердловск после полудня. Он снял с полки диковинный рюкзак и приладил его ей на плечи. Рюкзак был легкий, почти пустой. Они вместе вышли, и она все так же, не глядя, поспешно простилась. «Спасибо, не надо, нет, не провожайте», и тотчас затерялась в толпе. Он спрашивал себя, как это он не догадался сразу. У него бывали такие встречи и раньше в этих краях. И они будили в нем мысли, давно уже лежавшие где-то в мозгу неподвижным клубком. Он не распутывал этого клубка, не хотел. А клубок становился все тяжелее, с каждой поездкой.